989. Гуру. Буду стоять до конца, не колеблясь. Буду на дозоре несменном. Буду стремиться владыке помочь. Буду и буду надеяться, что и вы мне посильно поможете в этом.